Предисловие. Я достаточно часто выбираюсь за город, на дачу или в гости к друзьям, живущим в деревне. Я выезжаю из мегаполиса с одной целью – зарядиться здоровьем. И зачастую немного завидую людям, живущим в деревне. Они никуда не спешат и ведут жизнь размеренно убаюкивающую. Конечно, работы у них много, но она делается как-то незаметно, без суеты. За городом хорошо. Мне нравится относительная тишина, наполненная пением птиц, свежий воздух, речка или озеро, летнее жаркое солнце. Не нужно ехать за границу, чтобы позагорать и поплавать. Не надо покупать свежие овощи и фрукты в магазине. Все это свое или продается на местном рынке, обычно недорогом. А основным транспортным средством является велосипед. Красота! Но при всем при этом меня не покидает своеобразное раздвоение чувств. Я вижу хмурые, уставшие от жизни лица еще не старых людей, местных жителей. Под незатейливой одеждой просматриваются скомканные, обвисшие тяжелые тела. Солнечные ванны принимают только их руки до рукава майки и манишка на груди. Свежий воздух у них заменяется сигаретой. Все мужчины курят обязательно. А полезные для здоровья водные процедуры – утренние купания или ведро холодной колодезной воды на голову – они игнорируют. К этому можно добавить еще много того, что не восстанавливает, а наоборот, активно разрушает и без того не слишком хорошее здоровье, но… Таким образом, в летнее время жители городов едут в отпуск или в воскресные дни на дачу или в деревню за здоровьем, но не умеют его взять. Но почему? Не приучены, не научены или просто не понимают главного, что по сути дача или деревня – это санаторий, где надо запасаться здоровьем. Но даже если они это и понимают, возникает вопрос «как?». Вот об этом мы и поговорим.